Глава 140. Пластик, железо и прочее. Установленный и в принципе уже забытый Илли Литуиджем передатчик теперь лежал незадействованным до самого часа X. Тем таинственным теням, которые интересовались его музыкой, он покуда не требовался. Клэнси ловил ветер в отработке взлетов и посадок, нависая над Европой с северо-запада. Команда его общалась факсами с женами и детьми, и его место дислокации было совсем нетрудно при случае уточнить с помощью спутников. Однако, когда его нестирающиеся электромагнитные финишеры потребовались на юге, таинственные тени насторожились. Весьма вероятно, что такие же приемнички имелись на всех штатовских авианосцах. Ведь неужели из тысяч трущих подошвами многочисленные палубы разумных винтиков было невозможно выделить единственный проржавевший болт губкой с младенчества, впитавший высокое знамя человека-потребителя, коему доподлинно и нутром ясно, что преступление – это когда все доказано и адвокаты посрамлены, а в иных случаях – ни-ни, а потому измена. Это когда отпечатки пальцев, когда разборчивая запись голоса, когда нерастраченный счет в банке, когда фото с чужими резидентами в обнимку, когда... Короче, во всех остальных случаях снова ни-ни. Но те предполагаемые передатчики, видимо, пока не потребовались. А вот этот, на Клэнси, таинственные дяди-резиденты, умеющие взвешивать души в конвертируемой валюте, считать, естественно, умели. Скорость известна, предполагаемый маршрут тоже. Из пункта А в пункт Б. Однако ракета «Тополь», хоть и обрезанная в финик, штука дорогая. Тем более имеется довесок в качестве гораздо более увесистой пачки, приплаченной специалистам-ракетчикам, кои за единый выстрел решили обеспечить старость с процветающими внучатами. Так что примерная прикидка не для данной серьезности. Однако и выдавать намерения до срока не стоит. Приемничек инициировался приблизительно на широте острова Святой Елены. В общем, прикидки совпали, и это было хорошо. Затем он начал выдавать свои таинственные некодированные импульсы с нарастающей частотой. Вначале один в час, позже в полчаса, а когда в далекой Намибии многоколесный тягач осел на опорных стойках, приемничек получил очередную инструкцию и взбесился. Импульсы пошли по одному в минуту. Уже до этого его активность была замечена службой контроля неба самого Клэнси, а также кое-чем в далеких пространствах. В разведывательный отдел корабля пришел запрос от более высоких инстанций. Кое-кто из вышестоящих посредством симбиозной проработки информации с помощью компьютера и родной головы связал активацию неизвестного передатчика с ракетой. Вообще-то это надо было бы еще доказать. Те, кто разбирается в технике, считали маловероятным, что ракета имеет систему приема достаточной для данного случая мощности. Естественным путем возникла мысль о внешнем управлении ракетой из какого-то пункта, который имеет длинноволновый приемник нужной чувствительности. Однако на проверку всех этих догадок времени уже не оставалось. С правого борта авианосца внутренние спецслужбы проводили аврал, шарили по всем закуткам. Знай об этом латиноамериканец Илли Литуидж наделал бы в штаны. Однако к этому времени приемничек еще не давал позывные часто, так что найти его в окружающем железе было проблематично. В голове кое-кого из технической разведки мелькнула мысль использовать имеющуюся в корабельном арсенале графитовую бомбу. Однако это было бредовой идеей. Заодно с приемником она бы вывела из строя десятки компьютеров и сотни метров кабельного хозяйства. Тем не менее, знай персонал от типа бурящий вакуум боеголовки, такая плата стала бы допустимой.